Глава 31. Джейми. В понедельник, ровно в 9 утра, я захожу на каток. Меня сразу же окружает знакомый запах пота и льда, и он пробирает до самого сердца. Эта работа значит для меня очень много. Да, если я потеряю ее, то со временем справлюсь с разочарованием. Оно не уничтожит меня. Но мне будет реально херово. В метро я как следует отрепетировал свою речь и теперь готов расхлебывать кашу. И потому иду прямиком к кабинету своего босса и стучу по раме двери. Когда Билл поднимает глаза, на его лице появляется удивление, а после – улыбка. Узел в моей груди распускается на миллиметр или два. У вас найдется минута? Для тебя, тренер? Конечно. Закрой дверь. Мой мозг принимается расшифровывать эти короткие предложения. Он назвал меня тренером. Что хорошо. Но как только дверь закрывается, в голове возникает вопрос, буду ли я так называться, когда снова открою ее. Ты выглядишь лучше, говорит он, когда я сажусь. Я и чувствую себя лучше, немедленно говорю я. Наконец-то перестал пить таблетки. Стал ходить в зал. Дела пошли на подъем. Все это правда, но со стороны, наверное, кажется, будто я излишне стараюсь выставить себя в выгодном свете. Врач уже дал тебе допуск к работе. Я качаю головой. Я только вчера прилетел и первым делом решил увидеться с вами. Но я как можно скорее запишусь к врачу на прием. Хорошо. Он берет шайбу, единственное пресс-папье, которое может быть на столе у хоккейного тренера, и начинает крутить ее в пальцах. Еще раз прости за то, что не прислушался, когда ты сказал о пристрастии своего коллеги к оскорбительным выражениям. Я подавляю порыв отмахнуться, сказать, да ладно, сэр, ерунда, но в последнее время я много думал, и теперь типа как злюсь на себя за то, что спустил это дело на тормозах. И потому говорю, я готов заполнить тот документ. Пусть моя жалоба станет официальной. Хотя оскорбления Дентона и не были направлены на меня, и мне претит показывать пальцем, но останавливать тренера, который через слово говорит педик, моя прямая обязанность. Мы хотим вырастить достойную молодежь, и они не должны слышать от своих наставников оскорбления. Брэддок энергично кивает. Абсолютно согласен. Но мне придется распечатать для тебя новую форму. Возможно, вместо отдельного заявления, ты предпочтешь приложить дополнительный лист к другой жалобе. Я роюсь в памяти, пытаясь понять, о чем он говорит, но ничего не вспоминается. Единственная жалоба, о которой я знаю, была подана на меня. Что вы имеете в виду? Он усмехается. На Дентона уже подали жалобу. Дисциплинарный комитет рассмотрит ее в тот же день, что и твою. По моей спине бежит дрожь. Но кто ее написал? Твои игроки. Все до единого. Они узнали о жалобе Дентона, ты же знаешь, слухи здесь распространяются быстро, и пришли в бешенство. Ворвались после тренировки ко мне в кабинет и потребовали, чтобы им разрешили отстаивать твои интересы. Тогда я познакомил их с нашей дисциплинарной системой, и они оформили свое недовольство в надлежащем письменном виде. У меня чуть-чуть кружится голова, впервые после болезни. Это правда? Он поднимает правую руку. Богом клянусь. Расписали подробнейшим образом все случаи, когда он отпускал не только гомофобные комментарии, но и расистские. Вышло 8 страниц. Когда дочитал, пришлось выпить очень большой бокал виски. Я и не подозревал, насколько все плохо. Мне приходится сжать челюсти вместе, чтобы удержаться от слов, я же вам говорил. Так что, он прочищает горло. Напиши, пожалуйста, заявление от себя, и оно будет приложено к делу. Дисциплинарный комитет относится серьезно ко всем жалобам. Включая поданную на меня, прибавляю я. Верно. Но я уверен, что они примут во внимание твой безупречный стаж у нас и на предыдущем месте в Элитс, а также твою болезнь и жалобу на Дентона. Возможно, тебе выпишут только предупреждение. При первом нарушении они вправе так поступить. От слов «первое нарушение» я внутренне съеживаюсь. они не должны были применяться ко мне. Никогда. Билл складывает пальцы домиком и испытующе оглядывает меня. Я хочу обсудить с тобой одну вещь. Одно предложение, которое я могу подать в комитет, когда они будут решать, как поступить с твоим делом. Какое? Если он знает магический трюк, который вытащит меня из передряги, то я весь внимание. Мы еще никогда не проводили тренинги по многообразию, и я хотел бы начать. Как ты отнесешься к тому, чтобы в обмен на закрытие жалобы с минимальным упоминанием в личном деле поговорить с нашими сотрудниками о своем опыте? О моем опыте? Столкновение с гомофобией. Ты можешь рассказать, каково это — быть гомосексуальным спортсменом? Поиск общего языка — лучший способ борьбы с предрассудками, верно? Я хочу, чтобы ты поделился своим уникальным видением, и тогда им будет проще понять, что вы отличаетесь друг от друга не настолько сильно, как они полагают. Даже просто рассказав о себе, ты принесешь немалую пользу. Моя голова немедленно наполняется возражениями. Формально я даже не гей. Я бисексуал. У меня нет многолетнего опыта столкновения с гомофобией. Я веду открытую жизнь всего пару недель. Я не эксперт. А если бы даже и был, я ненавижу делиться личными переживаниями на работе. Но я здесь ради того, чтобы спасти ее. Работу, которую я люблю. И потому я делаю то, что обещал себе сделать. Хорошо, соглашаюсь я. С удовольствием выступлю. Он улыбается. Замечательно. Тогда мы вернемся к этому разговору после заседания дисциплинарного комитета. А ты пока получи от врача допуск к работе. Ты очень нужен команде. Особенно с учетом того, что мистер Дентон отстранен от работы. Я выпрямляюсь. Кто их сейчас тренирует? Жиль с помощью Фрейзера. Но, Джейми, не паникуй. Ты нужен ребятам, но эту неделю, пока все не закончится, они вполне продержатся на плаву. Он пожимает мне руку, и я так спешу выйти, что только за порогом осознаю, насколько уверенно он говорил о моем возвращении. Это греет мне душу. Шагая по слякотному тротуару, я смотрю на часы. Всего 9:30. Вес, наверное, уже у себя на арене, но еще не на льду. Я звоню ему на мобильный, и он отвечает после первого же гудка. Привет. Как все прошло? Неплохо. Кажется, я смогу выкрутиться. Я рассказываю о жалобе, которую подали мои игроки. Иисусе. Это невероятно. Ага. Обожаю этих ребят. Но есть одна загвоздка. Билл хочет, чтобы я вызвался рассказать сотрудникам клуба о своем опыте столкновения с гомофобией. Ну, ты понимаешь, я ведь эксперт, фыркаю я. Это будет самое короткое выступление в истории. Тебе нужна помощь? Я чуть было не говорю ему нет, по привычке, ведь прозвучало слово на П, но вовремя останавливаю себя. Что ты имеешь в виду? Я могу рассказать им о том, каково это — быть геем в хоккее. В колледже я весь первый год срал кирпичами при мысли о том, что со мной сделают, если узнают. Если это поможет тебе и твоему боссу, я могу прийти и выступить вместо тебя. Я останавливаюсь. Серьезно? Я представляю выражение на их лицах, когда в конференц-зал зайдет Вес, самый успешный новичок десятилетия в НХЛ. Конечно. Почему бы и нет? Рано или поздно Фрэнк Донован заставит меня толкнуть подобную речь перед клубом. Так что потренируюсь у вас. Вау. Окей. Хорошо. Если ты меня выручишь, я буду целую неделю кормить тебя вкусными ужинами. Каннинг, его голос становится протяжным и низким. А можно я сам выберу свою награду? Ну, я только за. Он смеется. Люблю тебя. Все, мне пора на лед. Пообедаем вместе. Вечером он играет с Шаркс. А я, судя по всему, буду попивать коктейли в ложе у подружек и жен. Но сначала обед с моим любимым мужчиной. Обязательно. Увидимся дома. Когда мы отключаемся, я спускаюсь в метро и начинаю придумывать, что из любимых блюд Веса сделаю на обед. На душе у меня теперь много легче.